Верно, но это далеко не все. Почему кристалл рубина способен концентрировать свет, собирать его в строго параллельный пучок и превращать в луч лазера? Почему не все кристаллы обладают подобной особенностью? Ответа на этот вопрос я не знал и подумал, что наши занятия начинают сильно смахивать на урок физики. Но в это время на ладони Лаграна появился кристалл рубина размером с палец, абсолютно прозрачный и красный, как кровь. Он казался наполненным внутренним светом. Я готов был поклясться, что за секунду до этого никакого кристалла не было ни на столе, ни где-нибудь поблизости. Он просто образовался из воздуха, возник из ничего. «Возьмите его в левую руку и крепко сожмите». Я повиновался, не без некоторой опаски. Кристалл показался мне горячим, и он становился с каждой минутой все горячее. «Вы не должны выпускать его из рук, несмотря на сильную боль. Вы можете управлять и собственными ощущениями, и свойствами этого кристалла. Он полон энергии. Высвободите ее, и кристалл станет холодным». «Я не умею этого делать». «Конечно, пока еще не умеете. Так учитесь». Когда боль стала нестерпимой, что-то щелкнуло у меня в мозгу, и кристалл стал холодным. «Видите, как много внутри вас неуправляемой спонтанной силы. Мы будем повторять это упражнение до тех пор, пока вы не научитесь гасить кристалл простым усилием воли, прежде чем он сожжет вам руку». «Не скажу, чтобы мне это нравилось», — произнес я, рассматривая красную от ожога ладонь. Потрясение, вызванное этим экспериментом, было настолько сильным, что у меня не нашлось более веских возражений. «Вам придется мириться с самыми различными неудобствами и подвергаться многим, весьма серьезным опасностям и испытаниям, если вы собираетесь получить власть над скрытой внутри вас энергией. Кстати, вы так и не ответили толком, зачем она вам?» «Ну, для начала я хотел бы избавиться от боли». «Не обращайте внимания на подобные пустяки, не отвлекайтесь». Лагран мельком глянул на мою руку, и след ожога неожиданно исчез. «Вы все еще не ответили на мой вопрос». «Я хотел бы вернуться. Вы знаете, как я попал сюда. Видимо, вход на дорогу Деймов может открыть только магия. Меня не радует ваш мир. Все здесь для меня чужое. По ночам мне снятся березы. Вы знаете, как выглядят эти деревья?» Лагран отрицательно покачал головой. «Здесь другая растительность, но ваша тоска мне понятна. Только вы сами не знаете, чего хотите. Нет ничего проще, чем попасть на дорогу Деймов». «Нет ничего проще? Вы шутите?» Он усмехнулся, вновь отрицательно качнул головой и неожиданно сделал странный жест, словно отталкивал от себя нечто невидимое. Круг в центре комнаты на долю секунды вспыхнул ослепительным синим светом и тут же стал угольно-черным, таким, каким бывает только глубокий космос на обзорном экране космического корабля. Мне даже показалось, что где-то в глубине бездонного черного пятна вспыхивают пятнышки далеких звезд. «Вот вам вход. Вы этого хотели? Один шаг за границу круга, и вы попадете в иной мир». Совершенно парализованный зрелищем открывшейся мне бездны, я медленно встал и шагнул в сторону круга. «Я бы не советовал вам этого делать». Голос Лаграна долетал до меня слабо, словно нас уже разделили огромные расстояния звездной дороги. «Почему он меня отговаривает?» — подумал я. «Наконец-то я попаду домой. Я сделал еще один шаг». Теперь до огненного круга, опоясавшего космическую пропасть, оставалось не больше полуметра. «Эта дорога не имеет обратного конца. По ней невозможно вернуться. Дорога Деймов соединяет между собой тысячи миров. Большинство из них необитаемы, многие непригодны для жизни. Проблема не в том, чтобы попасть на дорогу Деймов. Проблема в том, чтобы выбраться из ее бесконечного лабиринта. Никто не знает, как управлять движением внутри дороги. Место вашего прибытия непредсказуемо. Вам просто сказочно повезло, что вы оказались здесь, на нашей планете, в относительно благоустроенном мире». Его слова едва достигали моего сознания. Я уже стоял у самой границы круга. Один шаг. Один только шаг, и я навсегда покину этот мир. Но разве этого я хотел? Я хотел вернуться на Землю, а не плутать по звездному лабиринту. Но ведь те, кто ее построил, должны были уметь управлять движением. Возможно, они и умели. Дорогу построили архи за тысячи лет до нашествия деймов. Говорят, деймы тоже умели управлять своим полетом внутри звездного лабиринта. Но больше это не удавалось никому. Значит, остается единственный путь? Заброшенный космодром?